К приходу нищего мы уже испытали немало. Потерю близких, страх, полное обнищание, первый голод в полной мере. Она пережила его в Петербурге, простаивая часы в очереди за пайком Шелейка, а я бродяжничая по стране. Мандельштам писал про себя: «Я оборванец каторжного вида с разорванной штаниной». Такими были все, кто оторвался от дома в гражданскую войну. Потом все беженцы Второй мировой войны. А про лагерников и говорить нечего. Недаром в языке появилось новое слово – доходяга. Смерть на ходу. Голодающие крестьяне, которые умирали на нетопленной печи, в буквальном смысле доходягами не были, но их братья, депортированные и бежавшие из деревни в конце 20-х годов, вполне вмещаются в категорию доходяг. Все это мы видели. И за все отвечаем. Разве мы не ели отобранный у них хлеб? Дети, вы обнищали, до рубища дошли. Понятно всем матерям и всем блудным сыновьям нашей эпохи. К счастью, мать Мандельштама умерла до катастрофы. Отец же умирал в 1938 году, совершенно брошенный младшим сыном. И все ждал в больнице, что появится старший и спасет его. Он не знал, что сын сидит на Лубянке и готовится к смерти. В пору моей встречи с Ахматовой я испытывала непрекращающуюся боль при мысли о брошенных стариках, о пропавшем брате, где и как он погиб, и о насмерть испуганной сестре. Ахматова остро ощущала собственную нищету и беспомощность. Иначе она вряд ли согласилась бы на переезд к Пуниным. Горькую долю сестры и матери, разлуку с сыном, а также бедствие страны, людей, братьев. Моя мысль про нищего оригинальностью не отличается, но чувство принадлежит далеко не всему разворошенному муравейнику. Люди нашего круга, если у нас был круг, в чем я сомневаюсь, старались не вспоминать бедственные годы и думать, что все худшее осталось позади. Поразительная черта, свойственная огромному большинству людей, считать, что все страшное провалилось в бездну времени, а впереди, в будущем, цветут розы. Только этим ощущением люди живы. Те немногие, которые чувствуют будущее, часто теряют способность жить настоящим. Таким страшным видится им то, что предстоит. Ахматова, Кассандра, как ее назвал Мандельштам, с ужасом глядела не только назад, но и вперед, предчувствуя испытания и горести, хотя 25-й год был еще сравнительно тихим. Мандельштам, а следовательно и я, тоже был охвачен тревогой, хотя и не терял способности наслаждаться настоящим. Я не могла. Тревога чуть-чуть смягчилась в годы, когда мы жили в Ленинграде и в Царском, 24-27 годы. Он тогда слегка поддался пропаганде на высшем уровне. Это последние расстрелы и последние бедствия, чтобы потом никогда не было ни расстрелов, ни бедствий. Точно так гражданская война считалась последней войной, чтобы потом никогда не было войн. Не из этого ли свойства человека происходят все миражи? Хилиазм, культ Софии, теория прогресса и прочие оптимистические идеи. И сколько раз мы попадались на эту удочку –